узнает, что подумали. Это было ужасно. Он танцевал, как... Она поискала подходящий эпитет, не найдя, в порыве гнева выпалила. Как вор. Неужели? — изумился Лео. Как безумец! С достоинством поправилась Мария Грация. Буду премного благодарен, — натянуто улыбаясь, сказал Микель. Если вы мне объясните, как танцуют воры. И кто вор в этой компании, я или кто-нибудь другой? «Попрошу тебя, замолчи!» — умоляюще проговорила Мария Грация, озираясь вокруг. «Нет, все-таки!» — не унимался Микель. «Уж скорее танцую легко, невесомо, как ограбленный! Ограбленный морально и материально, однако полной страсти и вдохновения! А вот чтобы узнать, как танцуют воры, тебе надо потанцевать с кем-нибудь другим! Безусловно, с кем-нибудь другим!» — повторил он, пристально глядя налево. Секунду Лео молчал. Обе женщины, затаив дыхание, смотрели на него. Он мрачно улыбнулся. «Похоже, — сказал он и встал, — что с тобой, Микеле, и в самом деле творится неладное. Поэтому лучше тебе уйти, иначе придется уйти мне». «Да, Микеле, уйди, дорогой, — сказала Мария Грация. Он посмотрел на мать. «Значит, ты предпочитаешь прогнать сына? — вырвалось у него. — А не чужого тебе человека? Но ведь пригласил ты нас Лео». На это Микеле нечего было возразить. «Она права, — подумал он, — заплатил за всех Лео». Он огляделся. В большом низком зале стоял оглушительный шум. За столиками, скрестив оголенные ноги, сидели накрашенные дамы и мужчины с сигаретой в зубах, небрежно откинувшись на спинку стула. Они ели, пили, о чем-то беседовали, не обращая внимания на остальных. На эстраде под пальмами музыканты уже настраивали инструменты. Мне нечего ей возразить. — Ты права, — сказал он наконец. — Я ухожу, а вы развлекаетесь. Вор удаляется. И он направился к выходу. На улице лил дождь. — Вор! Вор! — почти беззлобно повторял Микеле, притворяясь перед самим собой взволнованным. «Он пытался украсть у меня и Лизу. Кто ж тогда из нас двоих вор?» Но спустя несколько минут он, к своему изумлению, обнаружил, что гнев его испарился, что он совсем успокоился. Ни один поступок Лео, даже самый гнусный, не мог пробить броню его равнодушия. После короткой нарочитой вспышки ярости он, как всегда, испытывал лишь какую-то пустоту, безразличие. Тротуары были запружены людьми, мостовая машинами. Был час пик. Микеле без зонтика шел под дождем так медленно, словно это был приятный солнечный день. Останавливался посмотреть на витрины магазинов, на яркие вывески, сверкавшие во тьме, провожал взглядом хорошеньких женщин. Но как ни старался, не мог по-настоящему увлечься зрелищем вечерней шумной улицы. Глухая тоска, овладевшая им, когда он шел через пустые залы Рица, не покидала его. Он не мог отделаться от мысли, будто смотрит в зеркало и видит себя таким, каков он есть на самом деле, одиноким, жалким, равнодушным. Ему захотелось сходить в кино. На этой улице как раз был дорогой кинозал с мраморным парадным входом, над которым призывно сверкали огнями рекламы. Микеле подошел, посмотрел фотографии, фильм о китайцах, сделанный в Америке, слишком примитивный, не стоит. Он закурил и безнадежно зашагал дальше под дождем в людской толпе. Докурив, выбросил окурок. Нет, видно, не удастся убить время. Между тем тоска все росла, ширилась. Он уже знал ее симптомы. Вначале легкое замешательство, чувство неуверенности в себе, бесплодности всего, потребность что-то сделать, воспылать страстью. Затем нарастающее чувство горечи во рту, пересохшее горло, широко раскрытые глаза, в гудящей голове вновь проносятся обрывки фраз и, наконец, слепое отчаяние. Этого приступа тоски Микеле боялся до боли в сердце. Он старался не думать об этом, Хотела жить, как другие люди, сегодняшним днем, без забот, в мире с самим собой и окружающими, стать обыкновенным глупцом, — вздыхал он иногда.